мой кораблик плывет по волнам. Я купец невъебенный, я продам свой товар и гостинцев куплю дохуя. Только где мне найти, где найти тот цветок охуенный? Где же ёбаный тот островок, не курю, сука, я? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя, пидор ёбаный алый цветок? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя, пидор ёбаный алый цветок? Сейчас я водки нажрусь, и тогда, может быть, я прозрею и узнаю, куда мне направить мои корабли. Но ебучий цветок отыскать все равно я сумею, и для Насти достану его даже из-под земли. Где найти мне тебя? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя, пидор ёбаный алый цветок? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя, пидор ёбаный алый цветок? Ебанул, и мысля в голове шевельнулась. Поплыву я туда, куда смотрят мои, блядь, глаза. Может, дочка моя головой об асфальт пизданулась. Отыщу, разыщу я ебучий цветочек тебя. Где найти мне тебя? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя, пидор ёбаный алый цветок? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя? Где найти мне тебя, пидор ёбаный алый цветок? Плыл он 8 долгих дней через 7 морей. На 9-й трудный день приключилась поебень. Вот оно как дело было. Туча солнце затулило, начался большой буран, охуенный ураган. Корабли пошли на дно, сплыло только лишь говно. Все товары, сундуки тоже вниз на дно пошли. Всех матросов буря сдула. Вкусный хавчик был акулам. Жив остался лишь купец. Повезло ему, пиздец. Он попал на островок, весь побитый, без порток, весь небритый и хмельной. Но зато он был живой. «Где я?» — думает купец. «Что за остров, блядь, пиздец? Птички чвыркают вокруг». Привязав нахуй лопух, чтоб не лазить нагишом, он попиздил напролом и увидел, наконец, охуительный дворец. Он вовнутрь завалил, руки к жопе притулил, чтоб не въехали в очко, и спросил: «А есть тут кто?» Тишина ему в ответ: «Есть кто, сука, или нет? Я купец, ебать вас в ухо!» Заорал он, что есть духа, но немая тишина отвечала: Нет, нема. Вот за стол купец садится, никого уж не боится. Коньячку он наливает, тут же воблой заедает. И, пожравшись 2 часа, покурить он вышел в сад. И увидел в том саду он какую-то хуйню. Она торчала из горшочка. Ну, в каких растут цветочки? Пригляделся. Вот же, блядь! Как же мог я не узнать? Это ж ёбаный цветок! Ярко-алый лепесток. Наконец нашелся, гад! Как же я тебе, блядь, рад! Подошел, сорвал цветочек, нюхая отлил в горшочек и, рыгнув, что есть, блядь, сил, снова рюмку накатил.